Слева раздался сухой деревянный стук, какой издает причалившая к борту корабля большая шлюпка. Где-то неподалеку стукнуло что-то еще. Скосив глаза, Сварог увидел вонзившийся в планшир трехлапый кованый крюк. Совсем рядом с ним лежали четыре кучки одежды, там, где только что стояли бангал, цура, штурман и рулевой. Было не похоже, что люди просто сбросили одежды. Скорее уж выглядело так, словно люди вдруг растаяли, пребывая внутри одежды. Штаны штурмана остались застегнутыми и заправленными в высокие мягкие сапоги, форменный кафтан, доставшийся бангалу в наследство от предводителя вахарей, тоже застегнут на все пуговицы, как и рубашка цуры из тонкого полотна. Судя по золоченым, а то и золотым пуговицам, материи и кружевам, позаимствованная в каюте кого-то из офицеров, а то и самого капитана. Там, где на Нокрее только что покачивался изуродованный труп, болталась лишь петля. Палуба по левому борту покрыта кучами одежды, разбросанным оружием, и нигде ни единой живой души и ни единого трупа. На рангоуте тоже болтались там и сям штаны и рубахи. Ветерок подхватывал их и уносил в море. Корабль рыскнул по ветру, крутнулся оставшийся без присмотра штурвал. По борту что-то громыхало, словно кто-то взбирался на палубу со всем проворством. Ничего еще не соображая толком, Сварог произнес привычное заклинание, делавшее его невидимым, отпрянул в дальний угол капитанского мостика, положив руку на эфес сабли. Над планширом возникла самая обыкновенная человеческая физиономия, за ней вторая, похожая на первую, разве что усатая, два субъекта, одетых как матросы или небогатые путешественники, враз перемахнули через борт и бросились на мостик. При них не было никакого оружия, и держались они так, словно происшедшее их нисколечко не удивило. Сварога они не увидели. Один, не мешкая, бросился к штурвалу, умело перехватил рукоятки, выровняв корабль и удерживая его на прежнем курсе. Второй, перегнувшись через перила, с ухмылочкой оглядывал палубу. Сварога так и подмывала дать ему по башке, а потом заняться вторым, но не следовало торопиться, не узнав сначала, сколько их. Лодка, судя по звукам, по-прежнему покачивалась у борта корабля, и в ней слышались спокойные голоса. Не особенно и раздумывая, Сварог на цыпочках спустился с мостика. Кто бы ни были эти типы, они, несомненно, связаны с белой погибелью, в мгновение ока уничтожившей все живое на борту. Чересчур уж быстро они появились, едва доката растаяла, чересчур уж уверенно действовали, без тени удивления. Они должны были все знать заранее. И вполне может оказаться, сами все это устроили, потому что плохо верится в такие совпадения. Кто-то еще взбирался по веревочной лестнице с перекладинами палками. Сварог видел 2-3 верхних ступеньки, видел, как дергается лестница. Следовало побыстрее подыскать самое безопасное место, куда они ни за что не сунутся, а значит и не наткнутся ненароком на человека-невидимку, который вполне доступен и осязанию, и обонянию. Сварог направился прямиком к бушприту и устроился там с относительным комфортом, стоя на частой веревочной сети, держась обеими руками за толстое гладкое бревно, отполированное временем и ветрами. Вот уж сюда никому не придет в голову соваться без крайней на то необходимости, даже этим загадочным налетчикам. Тут обычно находится лишь атакующая команда, когда в морском бою дело доходит до абордажа. Слева, в паре кабельтов от корабля, вдруг вспучилась вода длинным округлым бугром, и прозрачные струи стекли с корпуса, всплывшей на поверхность подводной лодки, не менее сотни ярдов в длину. Настоящая подводная лодка, разве что построенная не из железа, а из какого-то темного дерева. Сварог прекрасно рассмотрел надежно подогнанные широкие доски, невысокую округлую рубку, тоже дощатую, походившую на распиленную поперек пузатую бочку, с круглыми иллюминаторами в металлической оправе. Загадочная субмарина медленно приближалась к кораблю, и, судя по тому, как бурлила вода за кормой, приводил ее в движение тот самый движитель, что трудами 8-го департамента считался на Таларе тупиковым направлением технического прогресса и нигде не использовался. Подводники, надо полагать, то ли не слыхивали об этой искусно подсунутой таларским инженером дезинформации, то ли прекрасно знали истинное положение дел. Кто бы они ни были, это, несомненно, надежно укрывшиеся от бдительного ока как небесных, так и земных властей маргиналы, по самой своей сути государственные преступники со всех точек зрения, подлежащие безусловному искоренению как за пиратство, так и за пользование запретными техническими достижениями. Сварог вспомнил все, что ему было известно о мэтре Тагаруне и его попытках соорудить подводную лодку, оснастив ее каким-то качественно иным двигателем, а по другим сведениям, уже и построившим в Гарроте первый образец –